Послание к римлянам. Наше изучение послания к римлянам приводит нас к 15 главе, которая начинается представлением христианской жизни как совершение трудного пути. В первых двух стихах нам сказано: «Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию». Себелюбие не имеет места в христианской жизни. Апостол Павел не убеждает здесь, что мы постоянно должны уступать желаниям немощного брата. Скорее, мы должны действовать таким образом, который принесет ему постоянную пользу. Мы поможем ему нести крест в его бессилии. Верующий должен показывать Христа в своем ежедневном поведении. В третьем стихе сказано: «Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословие злословящих тебя пали на меня». Господь Иисус жил, угождая своему Отцу и служа и помогая людям. Он не только заботился о сильных, непоколебимых и образованных, но и о немощных и нерешительных также. Он всегда прилагал особые усилия, чтобы понести кого-нибудь бремя. Неудобства, переносимые нами по причине немощного брата в нашей определенной группе, являются ничем в сравнении с тем, что переносил Христос. Дух Христов сделает таким бремена легкими. В 4 стихе он желает напомнить нам, что весь Ветхий Завет имеет постоянную ценность и что его нужно читать и изучать. Он открывает нам путь, каким нам идти, даже если это трудный путь. А все, что писано было прежде, написано нам наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Находим ли мы этот путь досадным, путем прикрывания слабостей других? Теряем ли мы скоро терпение с немощным братом и его странностями? Нам же помощь находится в Священном Писании. Мы должны проводить время с Библией и смотреть, как Бог помогал другим в трудных обстоятельствах, и утешаться, потому что Он не изменился. Он поможет нам тоже. Дух Христов требует, чтобы мы шли не только трудным путем, но чтобы мы шли, что оказывается, возвышенным путем тоже. В этом месте Священного Писания апостол Павел указывает на три особенности относительно этого возвышенного пути. Он ведет к уважению других верующих и, следовательно, согласию в местном собрании верующих. Он говорит: «Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса». Насколько терпеливым Бог был к нам? Как апостол Петр говорит, что Он долготерпит нас. Второе послание Петра, 3 глава, 9 стих. Качество, которое содействует единомыслию в местном общении верующих, находится в самом Боге. Если бы каждый верующий познал бы Бога, который дает постоянно и поощряет, то не было бы споров о неважном. Дух Христов будет преобладать. Возвышенный путь также ведет к радости с другими верующими и, следовательно, к счастью в местном общении. Апостол Павел говорит в 6 стихе: «Дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа». Если верующие будут сосредотачиваться на прославлении Бога, будет мало места для разногласия и критицизма. В-третьих, возвышенный путь ведет к принятию других верующих и, следовательно, к истинному гостеприимству духовному в местном собрании. В 7 стихе апостол Павел говорит: «Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию». Здесь сказано, как и Христос принял нас. Со всеми нашими недостатками и упущениями, со всеми нашими собственными немощами, со всем нашим недостатком привлекательности, недостатками характера и духовными недомоганиями. Он принял нас. Как мы можем закрыть двери общения кому-нибудь, кто искренне спасен, но имеет различные проблемы? Дух Христов, чтобы мы предоставили для всех верующих гостеприимство стола Господня и теплоту местного общения верующих. Будем остерегаться духа диатрефа, который, как апостол Иоанн сказал, любил первенствовать. Этот человек стал настолько напыщенным своей собственной важностью, что он говорил против старца-апостола со злостью в третьем послании Иоанна. Этот человек не принимал даже апостола Иоанна. Однако уступать немощному брату в неважных вопросах, но совершенно другое уступать, когда касается важных вопросов веры и нравственности. Апостол Павел был очень услужливым человеком в неважных вопросах. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 9 главе, говорит, что он готов был сделаться всем для всех, чтобы дело Христово продвигалось. Но когда касалось основных вопросов истины, он не уступал. Он напомнил галатам, например, как в одной из поездок в Иерусалим он имел конфликт с группой иудействующих в церкви. Он назвал их лжебратьями, которые скрыто пришли подсмотреть за нашей свободой, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас. Мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас. Галатам 2 глава 4 по 5 стих. Любовь должна проявлять свое милосердие, милосердное поведение к немощным, но она тоже должна иметь свои основательные убеждения. Это не является частью характера любви компрометировать важные истины. Итак, теперь, начиная с 8 стиха, мы видим, апостол Павел обращает свое внимание на вопрос важного значения. Истину, которую нужно хранить в любви и хранить ее за всякую цену. Предметом истины, который он избрал в пример, является место язычников церкви. Это был определенно щепетильный предмет в ранней церкви и предмет, о котором апостол Павел имел очень сильные убеждения. Вначале церковь была полностью иудейская. Обращение Корнилия, Деяния апостолов, 10 глава, дало иудейским верующим первое сообщение, что христианство было не только иудейским, но чем-то определенно иным. Вскоре начали обращаться язычники в большом числе, и вскоре их центр был перемещен из Иерусалима, сначала в Антиохию, а тогда в Ефес, Коринф и Рим. Горячими были рассуждения в ранние дни церкви о принятии язычников. Некоторые думали, что язычники должны стать иудейскими прозелитами перед тем, как они могут быть надлежаще принятыми в общении церкви. Они хотели навязать на них бремя закона Моисея с его невыносимой тяжестью правил и постановлений. Они требовали, чтобы язычники обрезывались, чтобы они соблюдали субботу, и чтобы они приняли все заповеди и обычаи, связанные с иудейством. Даже более снисходительные все еще думали, что христианство было просто добавлением к иудейству, и верили, что обращенные язычники должны признать свой долг иудейству каким-то путем. Апостол Павел был очень определен в этом вопросе. Он не признавал понятия, что христианство и иудейство были разные формы той же веры. Он ясно видел, что две системы были взаимно исключающими одна другую. Он видел это даже перед своим обращением, поэтому он преследовал церковь. Верно, христиане поклоняются тому же Богу, как и иудеи, и обращаются к тому же Писанию. Но на этом подобие кончается. Крест Христов был разделением путей между двумя системами. Иудеи и язычники, которые обращались ко Христу, становились членами церкви совершенно новым существом, организмом в Божьих действиях с людьми. Апостол Павел знал свободу, которая пришла от полного освобождения от власти иудейства. Он желал, чтобы его иудейские братья порвали с немощными и бедными вещественными началами, которые так страшно связывали и препятствовали им. Он боролся до конца за принцип, чтобы язычники были приняты в общение церкви просто на основании их веры во Христа и без всяких требований от иудеев. Это были у апостола Павла основательные убеждения любви. Соединить иудеев и язычников в новое общение было часть служения Господа Иисуса и тем, о чем он говорил даже перед смертью на Голгофе. Приведение язычников было темой его разговора перед самым вознесением его на небо. И последние слова уст его, записанные, были произнесены им перед тем, как облако скрыло его, которые относились к свидетельству и даже до края земли, что относится непосредственно к язычникам. В послании Галатам 3 главе 36 стихе сказано: «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса». И 28 стих: «Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе». Евангелие от Иоанна говорит: «Пришел к своим, и свои его не приняли». Но следующий стих поясняет, что Господь делает сегодня. Сказано: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Каждый должен прийти тем же путем, приняв Иисуса Христа своим личным Спасителем. Иисус сказал в Евангелии от Иоанна 14 главе 6 стихе: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Имеется только один путь, и этим путем является Христос. И прекрасно то, что никто не отвергается. Иисус сказал: «Приходящего ко Мне не изгоню вон. Аминь».